Глава 13. Анфиса. «Да быть того не может. На меня кто-то наложил проклятие, порчу, сглаз. Почему везде, куда бы я ни пошла, появляется он? Нет, против мелочи я ничего не имею против. Как бы сумбурно это ни звучало, но встречаться с Нагорным второй раз за короткий отрезок времени, а сутки — это суперкороткий отрезок времени, это уже перебор. Ведь все так хорошо начиналось. Этот вечер, я имею в виду, милый бади с кофе и букетом ромашек, встречающий меня у подъезда, восхищенный взгляд парня, мое игривое настроение, прогулка по вечернему Нью-Йорку, романтика, парк, смех до слез, очередь в билетную кассу и... на тебе. Хук справа, вернее слева. Потому что именно с левой стороны ко мне несется счастливый Ника с глазами по 5 копеек и огромным облаком розовой ваты в руке. «Фиса, привет!» Повторяет мелочь, пока мы бодаемся недовольными взглядами с ее отцом, который буравит своими черными глазами, ощутимо напрягая все фибры моей души, даже стоя на другом конце просторного зала, и который, кстати, в этих брюках и свитере очень даже симпатичен. Никаких тебе заносчивых взглядов и высокомерно задранного носа, будто вместе с пиджаком он их снял и в гардеробе оставил, повесив свое эго на плечики, превратившись в обычного, очень симпатичного, среднестатистического мужчину. Такого, что аж дух захватило и дышать стало тяжело. А еще, Анфиса, брось каку. Давайте честно. До среднестатистического Нагорному далеко. Он на голову выше каждого второго в этом кинотеатре. А уж про его положение вообще молчу. С капиталами его семьи он по одному щелчку пальцев может купить весь этот кинокомплекс и людей на сдачу. Почему я до сих пор о нем думаю? Пока я тут молча кипела и рассуждала, взгляд Демьяна пополз с моего лица ниже. Сфокусировался на руке Бади, за которой я держалась. Бровь мужчины загнулась в ленивом жесте, а губы в хищной ухмылке. Глупость. Но я не сдержалась и машинально отдернула руку, пряча ее за спину. А следом за этим отлепила взгляд от мистера Индюка и, приложив титанические усилия, посмотрела на Нику, которая вся чумазая, с ватой на носу. Подлетела ко мне и радостно заявила. «А мы с папулей идем на мультик. Пойдем с нами, Фиса!» «Ха, ха-ха! Кто тут еще сомневался в моей везучести? Мало того, что мы оказались в одно время в одном месте, так мы еще и на один сеанс в один зал попали. При том, что таких залов тут 10. 10, черт побери, кинозалов! Уф, прекрасно! Просто восхитительные новости!» Но, конечно, я извить не стала. Сдержалась, кивнула Нике с улыбкой и сказала. «Я тоже иду на мультик. С другом». «С другом!» — удивленно вытаращил свои голубые глазенки Доминика. Только сейчас, видимо, заметив, что ее игрушка Анфиса не одна, и мимика у ребенка, как оказалось, была более чем говорящей. Из зайчика-милашки Ника на глазах превратилась в зайчика-кусайчика, нахмурившись, сводя свои светлые бровки на переносице и с любопытством уставившись на парня по правую руку от меня. «Ага», — кивнула я, — «знакомься, Ника, это мой друг, Бади, Бади это...» «Я тоже друг Анфисы», — сказала за меня мелочь. «Меня зовут Ника». И произнесла эта принцесса так воинственно, что Бад немного растерялся и не решился шутить. Только кивнул и улыбнулся, протягивая девчонке свою широкую ладонь. «Привет, Ника. Рад с тобой познакомиться». Малышка деловито пожала протянутую руку парня и сморщила носик кнопку. «Я вспомнила, что вообще-то мне полагается быть обиженной на этого ребенка, но когда на тебя смотрят таким щенячьим взглядом, обижаться не получается». «Доминика!» — услышали мы Нагорновское. «Мы опоздаем на мультфильм. Принцесса, давай!» — махнул рукой Демьян. Ника обернулась, глянув на отца, который ждал ее у входа в кинозал, а потом бросил на меня еще один взгляд, умоляющий. «Вот честно, еще немного, и я буду готова сделать все, что угодно ради этой хитрой мартышки». Сердечко дрогнуло в этот момент. Но благо Ника не стала додавливать, и когда Нагорный снова позвал дочурку, она убежала, крикнув мне напоследок. «Пока, Фиса, я завтра тебя найду». Мы с Демьяном переглянулись, он зачем-то кивнул, и я чего-то кивнула в ответ. Ни улыбки, ни привета, ничего. Этот индюк даже подойти и поздороваться не пожелал. Видимо, совсем считает нас не своего поля ягодами. Ну или Флоренция ему в свое время не привила правила хорошего тона. Не очень-то и хотелось. Отец и дочка скрылись за двустворчатыми дверями в зал, а мое настроение почему-то было окончательно испорчено. Сама не знаю, что за эти пару минут успело произойти такого, но улыбаться Бади, по крайней мере, совсем расхотелось. «Все в порядке, Фис?» — учтиво поинтересовался парень, легко касаясь моего запястья. «Угу, все хорошо», — кивнула и даже улыбнулась я. Когда наша очередь на кассе подошла, мы закупились огромным ведерком сладкого попкорна и 2 стаканчиками газировки, а уже оттуда вместе с толпой припозднившихся киноманов ринулись занимать свои места. Когда мы зашли в кинозал, на большом экране уже началась реклама, свет потух, и мы практически на ощупь двинулись вверх по лестнице в поисках своего ряда. Нас интересовал 10-й, 11-й, 12-й места. Мои любимые. Самый центр зала. Светку я всегда мучила, заставляя ходить на мои места, игнорируя ее любимые верхние ряды. А Бат особо и не сопротивлялся. Нас, по большому счету, не остановило даже то, что два соседних с нами места были уже заняты кем-то. Наверняка мы будем сидеть рядом с какой-нибудь милующейся парочкой. Демьян. Удивительно, как быстро получилось увести Доминику от Ветровой. Неожиданно просто. Даже не пришлось успокаивать истерику дочери. Она сама пришла обратно, вот только нос свой любопытно повесила. Малышка вложила свою ладошку в мою и потянула меня в сторону дверей. Первые любители кино ринулись в зал, и мы с Никой двинулись в сторону своих мест. Надо признать, что мне и самому выпускать из поля зрения девчачью фигурку не хотелось. Это странное чувство, будто я что-то упускаю, зудело как зараза. Внутри не отпускал до тех пор, пока парочка не пропала у нас из виду. Этот крутящийся вокруг Ветровой парнишка мне не нравился. Слишком слащавый и даже уже просто на вид. Правильный тип, как на мой сугубо непритязательный взгляд. С таким скучно, но безопасно, как по мне. Однако, судя по тому, как ему улыбалась Анфиса, она бы со мной не согласилась. Я, конечно, не мастерски в мужиках разбираюсь. До недавнего времени меня вообще исключительно женский пол интересовал. Но за годы ведения бизнеса научился считывать людей. И то, что я считал, сейчас меня разозлило. Хотя должно было оставить скорее равнодушным. Но этот неприкрытый интерес блондинчика к Ветровой был настолько отчетливо виден, что челюсти сжались, а зубы сами собой скрипнули. «Папочка, ты идешь?» Оглянулась Ника, когда я притормозил у нашего ряда. «Иду, принцесса». Глупости это все. Аж злость на себя берет. Не хватало еще в личную жизнь своей работницы встревать. Друзьями мы не стали, чтобы я девчонке совет раздавал. Настроение, с которым мы шли в кино, моментально улетучилось. Сеанс начался. Ника, которая последние пару минут ворочалась, устраиваясь удобнее, наконец-то уселась и подозрительно притихла. Если бы не знал свою дочь, решил бы, что она чем-то сильно расстроена. Но, к счастью, это не в характере принцессы. Больше чем уверен, эта пакостница снова что-то придумывает. Только так можно объяснить ее мило нахмуренные бровки и сморщенный носик. Дочурка, забыв и про вату, и про огромный экран, на котором уже пустили первую рекламу, усердно о чем-то размышляет, в конечном итоге выдав мне. «Папочка», шепотом. «У нас проблемы». Я улыбнулся, кося взгляд на дочь. Иногда она кидается такими фразами, что совершенно ей не по возрасту. Вот оно, молодое, прогрессивное поколение, которое развивается с каждым разом все быстрее предыдущего. «И какие же принцесса?» «У Анфисы есть лук». Надул щечки мелочь. «Так-так-так, ни одному мне тут не понравился этот парниша». Но, разумеется, мелочи я это не сказал. Почесал подбородок и спросил. «И почему это для нас проблема?» «Потому что тогда она не сможет стать моей мамочкой. Это же элементарно, пап!» Она еще и глаза закатила. Для пущего эффекта не хватало только ударить себя ладошкой по лбу, чтобы я совсем почувствовал себя непроходимым тупицей. «Ника, ты опять за свое!» Вздохнул я, наивно надеясь на то, что дочь эту тему оставит в прошлом. «Анфиса и так не станет твоей мамочкой. Забудь. Я тебе об этом уже говорил». «Но нам надо что-то сделать. Срочно!» Ника, как всегда, напрочь проигнорировала ненужную для нее информацию. «Срочно, нам надо только замолчать, малышка», — приложила я палец к губам. «Мы в кино, тут не разговаривают», — добавил шепотом. «Но...» «Ника, ты просилась на мультик?» «Просилась», — буркнула дочь. «Значит, кушай вату и смотри на экран. Забудь про Фису, она здесь не одна». «Мне не понравился ее лук». «О да, мне тоже». «Он тебе и не должен нравиться, принцесса». «Ну, папочка...» «Ника, хватит». Ника уже было собралась мне что-то ответить, когда по правую руку от меня послышалось шебуршание. Громкая реклама не позволила заметить сразу, но сейчас отчетливо было слышно шепот и шаги. Я обернулся. В самом начале нашего ряда замаячили две фигуры, двигающиеся в нашу с Никой сторону. Когда я бронировал билеты, ряд был пуст от и до. И, конечно, глупо было бы надеяться, что места рядом с нами никто не купит. Но я надеялся. Особенно с учетом того, что большая часть огромного кинозала была пуста. Вот только чем ближе пара приближалась, тем стремительнее просто разлетались в прах мои надежды и отчетливо вырисовывалось знакомое летящее платье и утонченные черты лица. Угадайте, кого? Самое интересное, Анфиса смотрела только на номера кресел и совершенно не видела, куда и кому приближается. Ну а за ней, к сожалению, плелся этот слащавый петух с огромным ведром попкорна. Парочка тихонько о чем-то переговаривалась, а мы с Никой притихли, наблюдая. Я бессовестным образом таращился на силуэт Ветрова, вырисовывающийся в полумраке зала, а Ника уже аж подпрыгивал на месте от радости. Кажется, фортуна сегодня всецело на ее стороне. Анфиса остановилась рядом со мной, села и, завозившись, пока устраивала удобнее свою симпатичную пятую точку в откидном кресле, одним случайным движением своей руки задела мой локоть, лежащий на подлокотнике кресла. Охнула, дернувшись от прикосновения, будто от разряда тока и обернувшись, пролепетала. «Прошу прощ», зависая на полуслове. Как стремительно округлялись ее глаза, так же быстро взлетал уголок моих губ в ехидной ухмылке. «Ты что-то здесь делаешь?» — сорвалось с губ девушки. «Анфиса!» — заверещала радостная Ника. «Можно тише?» — шикнули с задних рядов. А я заявил спокойно, глазом не моргнув. «Повторяйтесь, госпожа Ветрова». «Это день сурка какой-то», — зашипела девушка. А я сам не знаю почему, но смотрел на ее искреннее возмущение и улыбался, как идиот. «Я маньяк? Извращенец? Почему мне так нравится злить эту гонористую красотку?» А уж ситуация, когда их свидание превратилось в поход в кино на четверых, вообще пик моего удовольствия сегодня. Я прям чувствую этот, блин, внутренний подъем. Плохой я человек, раз такому радуюсь. У кого-то вон облом по всем фронтам случился, а у меня ни капли сочувствия. «Как у тебя это получается?» — прошептала грозно Ветрова. «Что именно получается? Появляться везде, куда бы я ни пошла. Огромный, черт побери, город. Тут что, нет других кинотеатров, элитных, например?» «Это ты мне скажи. Как так? Что-то моя просьба не попадаться мне на глаза явно прошла мимо твоих ушей. Вообще-то мы первые пришли в кино». «А мы с Никой первые купили билет», — парировал я. На это госпожа Ветрова ответить было нечего. Она насупилась и прямо как Ника разобиделась. «Это все ты виноват. То есть вы, Демьян Романович. Еще скажи, что я тебя преследую. Давай, до кучи к прошлым безосновательным обвинениям. Я уже привык». «Да!» — выпалила громко и возмущенно Анфиса, но тут же стушевалась, понижая голос до шепота. «Да, преследуешь. Те. Иначе как еще объяснить ваше появление в кино именно сегодня?» «Мы плесли на мультик», — ответила за меня Ника, выглядывая за плеча. Я пожал плечами, мол, понятия не имею о чем ты. Девушка это раздраконила еще больше. Ее губки надулись, а щеки даже в темноте зала было видно, как заполыхали от смущения. «Молодые люди!» — послышался голос за спиной. «Просьба вести себя тише!» — вежливо попросила женщина-контролер. «Не переживайте, будем молчать весь фильм», — улыбнулся я работнице кинотеатра. «Несомненно!» — рыкнула Фиса. «Будем молчать», — добавила зло, откидываясь на спинку кресла и отдергивая от подлокотника руку. «Мне кажется, умея она съеживаться до размера песчинки, уже бы мы ее здесь не наблюдали. Вот только она не умела. На мое счастье или несчастье, я еще не разобрался». Сиденья были не то чтобы большими, пространства между ними не было и подавно. И нравилось госпоже Ветрова это или нет, локтями мы все равно соприкасались, под определенным углом еще плечами, которые у нее, кстати, были голые. А уж не чувствовать ее запах и не следить за тем, как в темноте тяжело вздымается от дыхания грудь девушки, соблазнительная троечка, выглядывающая из выреза платья, прекрасно демонстрирующая, что заноза совсем не ребенок. В общем, это был персональный ад. И это было выше моих сил. Выдержка трещала по швам, а внутри просыпались отнюдь не те желания, что должны просыпаться рядом с Ветровой. Нет, за ее острый язык все еще хотелось ее выпороть. Только вот при других обстоятельствах и наедине, с продолжением. Фильм начался с какой-то дурацкой песенки и пляшущих зверей. Я не то что не понимал, что там происходит. Я, по-моему, даже не слышал ничего. Главная дочь была в восторге и снова уминала вату за обе щеки. А я хоть и пытался смотреть на экран, но всеми фибрами, каждой клеткой, чувствовал присутствие девчонки по правую руку от меня. Это было не просто странно, а охренеть как неожиданно. Поэтому я сидел столбом и изображал памятник самому себе. Хотя внутри все уже начало закипать. В брюках становилось тесно, вырез пуловера давил на горло, и я почти дошел до ручки. И тут послышалось телодвижение. 30 минут, и этот шустрый блондин, про которого я успел забыть, воюя с собственными похотливыми демонами, потянул свою руку в сторону плеча девчонки. Он точно намеревался ее обнять. Рука, лежавшая на подлокотнике, сжалась в кулак, а челюсти свело. Анфиса как бы незаметно двинулась в сторону сиденья парня. Я, честно, уже был на грани того, чтобы остановить этот беспредел. Тут ребенок в самом деле рядом. И вообще, обжиматься при начальстве — такая себе идея. уже рот открыл, но тут положение спасла Ника. Дочка всучила мне в руки палку из-под ваты и, спрыгнув с кресла, подлетела к Анфисе. Ветрова обалдела окончательно, а рука парня так и зависла в воздухе, не долетев до плеча девушки с десяток сантиметров. «Я хочу с тобой смотреть мультик», – прошептала дочурка. Я в этот момент был готов ее расцеловать и купить все, что угодно. Хоть весь Диснейленд и все скейтборды мира. Ника, не дождавшись ответа Анфисы, осторожно забрала у нее из рук ведро с попкорном, тут же впихнула его парню в руки и, абсолютно не смущаясь, заползла к девчонке на колени. Устроилась удобненько и уставилась в экран, уложив свою голову Ветрова на плечо. Та, в свою очередь, удивленно посмотрела на меня. А я? Я сделал вид, что ничего и не заметил. Таращась в экран, на капец какой интересный фильм.